Ну надо же, эти штуки действительно работали на пустоте. Я отсоединил батарею и отправился в жилой модуль. Проверил при помощи электроинструментов. Разумеется, мертва. Мертвее некуда. Я могу потереть ногами по ковру и удержать больший заряд. Но теперь я знал, что нужно посадочному аппарату. 1,5 вольта. По сравнению с самоделками, с которыми я возился, начиная с 6-го соло, это просто песня. Среди моих инструментов имеются регуляторы напряжения. Я потратил всего 15 минут на то, чтобы подсоединить регулятор к резервной линии питания, а затем еще час, чтобы выбраться наружу и протянуть провод к тому месту посадочного аппарата, где раньше стоял аккумулятор. Еще был вопрос температуры. Лучше бы держать электронику при температурах выше минус 40 градусов Цельсия. Сегодня же на улице свежо, минус 63 градуса. Батарея большая, ее несложно найти. Но я понятия не имел, где расположены обогреватели. И даже зная это, было бы слишком рискованно подсоединять их напрямую к сети. Я мог легко поджарить всю систему. Поэтому я отправился в старый добрый источник запчастей, марсоход номер 1, и похитил его обогреватель. Я настолько распотрошил несчастный марсоход, что теперь он выглядит так, будто я припарковал его в плохом районе. Я подволок обогреватель к моему рабочему столу под открытым небом и подключил к сети жилого модуля. Затем установил его в посадочный аппарат на то место, где раньше стояла батарея. Теперь остается только ждать и надеяться. Запись в журнале. Сол-96. Я действительно надеялся, что проснусь и увижу работающий посадочный аппарат, но ничего не вышло. Его остро направленная антенна торчит там, где я ее и оставил. Почему это имеет значение? Что ж, расскажу. Если посадочный аппарат живет, и это весьма большое «если», он попытается установить контакт с Землей. Но его никто не будет слушать. Вряд ли команда Pathfinder бродит по ЛРД в надежде, что заплутавший астронавт починит их давно усопший зонд. Сеть дальней космической связи и SETI — вот кто может принять сигнал. Поймав зов Pathfinder, они скажут ЛРД. ЛРД быстро догадается, в чем дело, особенно после того, как триангулирует сигнал к месту моей высадки. Они сообщат посадочному аппарату, где находится Земля, и тот повернет свою остро направленную антенну соответственно. Именно по углу антенны я пойму, что он вышел на связь. Пока ничего. Надежда еще есть. Множество причин могут привести к задержке. Обогреватель марсохода создан для работы при одной атмосфере, и разряженный марсианский воздух значительно осложняет его задачу. Возможно, электроника еще не нагрелась. Кроме того, Землю видно только днем. Я, надеюсь, починил аппарат вчера вечером. Сейчас утро, и большую часть прошедшего времени была ночь. Никакой Земли. Соджорнер также не подает признаков жизни. Он провел всю ночь в приятном теплом жилом модуле, и свет постоянно падал на его сверкающие солнечные панели. Возможно, он занимается длительной самопроверкой или ждет сигнал от посадочного аппарата или еще что-нибудь. Нужно пока выкинуть эти мысли из головы. Журнал Pathfinder. Сол 0. Последовательность начальной загрузки инициирована. Время 00:00:00. Обнаружена потеря питания. Время, дата недостоверны. Загрузка ОС. Операционная система VxWare. Копирайт. Wind River Systems. Проверка аппаратных средств. Температура внутренняя. Минус 34 градуса Цельсия. Температура снаружи. Не работает. Батарея полностью заряжена. Высокое усиление. Окей. Малое усиление. Окей. Датчик ветра. Не работает. Метеорология. Не работает. УВС. Не работает. Фотоприемник. Окей. Трап марсохода. Не работает. Солнечная панель А. Не работает. Солнечная панель Б. Не работает. Солнечная панель С. Не работает. Проверка аппаратных средств завершена. Статус радиовещания. Ожидание телеметрического сигнала. Ожидание телеметрического сигнала. Ожидание телеметрического сигнала. Сигнал получен.